Супрацоўніца беларускага прадстаўніцтва міжнароднага валютнага фонду Алена Каваленка пацвердзіла свабодзе, што перамовы пачаліся. Прибыла, она начала работу сегодня. У офисе так само сказали, что эксперты обмеркуют бягучий стан экономики Беларуси, ситуацию в грошово-кредитной сфере, а так само реализацию программы «Стендбай». Представник Национального банка Михаил Журавович каже, что эксперты сегодня уже разговаривали со спадаром Прокоповичем и домовились про еще одну встречу, уже наприкінці своего знаходження у Беларуси, которое протягнется приблизно до 10 соковика. А на питання, што абмяркоўваюць бакі, адказаў так. Гэта і манетарная палітыка, і валютны рынак яго праца, а таксама як папаўняліся міжнародныя рэзервы, наколькі яны эфектыўна выкарыстоўваюцца. Ну, безумоўна, будзе эканамічная сітуацыя разглядацца. Станіслаў Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі, кажа, што тое сёе беларускія ўлады робіць, але шмат якія дэкларацыі не пераходзяць у канкрэтнае рашэнне. Прикладом, у Беларуси теперь продукция, якая не знаходить покупников, набралася амаль на 3 миллиарды доляров. У найлепшем выпадку ее отдают у долг. Я не слышал, чтобы публично первое лицо, скажем, в стране заявило, что впредь мы отказываемся от административного нажима на экономику, чтобы прекратить гнать вал во имя вала, во имя статистики. Профессор Богданкевич каже, что Беларусь с разных крыницов набрала кредитов на 10 миллиардов доляров. Ведь можно на 10 миллиардов сократить налогов, чтобы оставить деньги, чтобы делали модернизацию. Вот такого вот комплексного. Ничего не сделано. Профессора Богданкевича особливо хвалюя за сокращенность кредитных операций. Получили эти миллиард кредита, куда дели? Почему эта общественность не знает? Второй миллиард получили, резервы не увеличились. Так куда их дели? Что, на поедание пустили все это? Так так же ж можно пожить пару лет, а дети, внуки будут потом выплачивать все это.